Глава 11. Что можно увидеть в волшебном тазике? Около полуночи Кушиура в полном одиночестве поднялся на веранду для любования ночным небом. На этот раз он был без грима, в скромном домашнем халате. На его бледном лице с нездоровой кожей застыло выражение сосредоточенности. В руках он осторожно нес гадательный тазик, стараясь не расплескать воду. Над верандой посвистывал холодный ветер, звезды сияли таинственно и равнодушно. Кушиура поставил тазик на полированный дощатый пол, опустился перед ним на колени. Стараясь унять дрожь в руках, вытащил из-за пояса бронзовый нож-лепесток и положил рядом с тазиком. Этот нож, неудобный, разукрашенный изгоняющими бесов клеймами, был отлит специально для незримых колдовских боев. Бормоча подходящее заклинание, Кушиура достал из рукава ключ, пуговицу в виде агатового шарика на серебряной петельке. Эту пуговицу по его приказу незаметно срезал младший ученик с кафтана Кима. Кушиура поднес ее к губам, повторил вопрос Кима и бросил пуговицу в таз. Раздался всплеск, пуговица пропала в мерцающей воде. Кушиура склонился к воде, сжимая рукоять бронзового лепестка. Теперь ключ проведет его туда, куда надо. А там уж... Сознание Кушиуры, привычно легко отделившись от тела, теперь следовало за агатовой пуговицей. Она опускалась в подводный мрак, на дно, которое все отдалялось и отдалялось. Когда погружение замедлялось или пуговица отклонялась от пути, Кушиура усилием мысли слегка помогал ей. Он даже примерно не мог предсказать глубины этого полета-падения. Но он был уверен, рано или поздно дно появится. Наконец, в колышущем полумраке мелькнул просвет. Завесы тьмы раздернулись, дунул холодный ветер, и ноги Кушиуры коснулись земли. Гадатель восстановил равновесие, выпрямился и с любопытством осмотрелся. Он стоял на безлюдной улице какой-то деревни. В небе набухли дождем серые тучи. Куда ни глянь, везде поднимались поросшие темным лесом горы. В воздухе кружились опадающие листья. Пасмурный вечер. «Куда это меня занесло?» — подумал Кушиура. Он двинулся вперед по улице, поглядывая по сторонам и все сильнее удивляясь. Он пока не встретил ни одного местного жителя и теперь сильно подозревал, что их тут попросту нет. В домах нигде не горел огонь. Ветер наметал у дверей кучи листьев, и их никто не убирал. Деревня выглядела заброшенной. Вернее, внезапно покинутой, как будто все жители вдруг взяли и исчезли. Кушиура прошелся по главной улице, отмечая все новые детали. Двери нараспашку, брошенные, словно в попыхах, вещи, гниющие на земле яблоки, которые так никто и не собрал. Низко пролетела ворона, держа в клюве что-то белое, похожее на кость. Дома здесь были странные. Гадатель таких нигде не видел. Хрупкие, словно целиком из вощеной бумаги, окруженные открытыми верандами. В таком суровом климате и такие хрупкие дома? Почему? Кушиура свернул в переулок. Он явственно ощущал, что его ключ где-то совсем рядом. Переулок оказался тупиком, оканчивающимся высокой калиткой. Над калиткой нависала живописная горная сосна. На сосне был построен детский домик. Оттуда свисала веревка с узлами, чтобы проще забираться наверх. Под деревом в жухлой траве белели кости. Гадатель с холодком в животе подошел поближе, пригляделся. И от сердца отлегло. Кости были собачьи, к тому же очень старые. От калитки тропинка вела к большому дому. Когда-то дом, наверное, считался богатым, но теперь пришел в полное запустение. По двору не пройти из-за травы по колено. Даже бумага на окнах почернела от времени. «Такой дом долго не простоит, если за ним не присматривать», — подумал Кушиура. «Но, с другой стороны, его и починить проще некуда». «Вспомнил». На архипелаге Керим по несколько десятков землетрясений в год. Из-под обломков такого дома легко выбраться, несложно построить новый. Итак, я в Северном Кериме. Довольный, что решил хотя бы одну загадку, Кушиура поднялся на прогнившее крыльцо дома. Он знал, тот, кто ему нужен, там, внутри. В доме царил густой сумрак. Пахло сыростью, плесенью, ветошью, так, как и должно пахнуть в заброшенном доме. И еще почему-то старым костром. Когда глаза Кушиуры привыкли к темноте, он увидел, что посреди комнаты сидит тот, кого он искал. Его лица было не разглядеть, только странный сгорбленный силуэт, напоминающий гриб-дождевик. Кушиуре на миг стало страшно, но он взял себя в руки и с достоинством, как равный равному, поклонился незнакомцу. «Приветствую тебя, уважаемый коллега. Смиренно умоляю простить меня за беспокойство, но перевело меня сюда. Ты кто такой?» Голос был тихий и медленный. Во мраке раздавалось дыхание неизвестного колдуна с хрипом и свистом, и с таким очевидным усилием, словно каждый вздох, причинял боль. «Я известный в Санаке составитель гороскопов, физиогном и геомант», — важно сказал гадатель, чтобы сразу расставить все по своим местам. «Практикую под именем Кушиура. В этой глуши обо мне, конечно, не слыхали». «Далеко же ты забрался, имперец», — холодно сказал сидящий. «Хорошо ли ты рассчитал силы? Как думаешь возвращаться назад?» И прежде чем Кушиура успел ответить, указал ему на агатовую пуговицу Кима. «Что это такое?» Кушиура помедлил с ответом. Сидящий чародей не приветствовал его как должно, не представился. И по его тону было ясно, что делать это он не собирается. Даже в сумраке было заметно, что незнакомец худой, как скелет, хоть он и завернулся под самые уши в какую-то пропахшую плесенью и гарью хламиду. На голове соломенная остроконечная дорожная шапка с широкими полями, которая и придает колдуну сходство с грибом-дождевиком. Еще Кушиуре почудилось, что сидящий как-то неловко осторожно двигается. Калека? Парализованный? Но уж слабостью от него никак не веет. Гадатель попытался проникнуть в сознание незнакомца, прощупать мысленно, кто таков, и отшатнулся, как от бездны. Колдун не сопротивлялся, даже как будто нарочно раскрылся. «Давай, приглашаю, изучай на здоровье». Но Кушиура был достаточно опытен, чтобы не поддаться на провокацию. Только потянулся сознанием, и вдруг расстояние между ними словно исчезло. Только что колдун был далеко, а теперь совсем близко. Жадная, вкрадчивая пустота поймала гадателя, потащила за собой, как в водоворот. Кушиура мгновенно закрылся. Хотя разведка заняла не больше мгновения, гадатель обнаружил, что сидит мокрый, как мышь. «Зря я сюда полез вот так, нахрапом!» — промелькнула мысль. «Нет никаких сомнений, передо мной чародей и чертовски сильный. Наверняка опасен. Такая мощь! А я ни разу о нем не слыхал. Почему? Что он тут делает, сидя в этой глухой заброшенной деревне?» «Так чья пуговичка-то?» — повторил колдун, надсадно кашляя. «Это долгая история. Но я вам ее поведаю, если желаете», — ответил Кушиура, решив на всякий случай быть повежливой с этим непонятным чародеем. «Еще раз выражаю свое сожаление, если причинил вам беспокойство. Не хотел вам мешать, коллега, простите. Одно пустое любопытство». «Ладно, присаживайся», — проворчал колдун. — И выкладывай все по порядку. Кушиура сел на указанное место напротив колдуна. Брезгливо отряхнул запыленный мат. Из соломы полезли и разбежались во все стороны какие-то мелкие паучки. На ладонях остались следы пыли и копоти. Откуда тут повсюду копоть? Следов пожара Кушиура в деревне не заметил. Усевшись, он нечаянно поглядел за спину чародею и вздрогнул. почудилось, что-то большое и темное шевельнулось в глубине комнаты. — Рассказывай им, перец, — напомнил хозяин. — С чего начать? Ко мне на сеанс гадания записался некий кандидат Рэй Люпин, сын известного купца-оптовика. Как водится, я навел о нем кое-какие справки. Оказалось, мальчишка тайком от отца собирался отрешиться от мира, так сказать, в весенние горы нацелился. Дальше все было просто. Я составил для него такое предсказание, что просто пальчики оближешь. Да вот беда! Этот Рэй притащил с собой приятеля по имени Ким, светского щеголя, незаконного сына знаменитого князя Янгона. Бездельник провалил экзамены и решил сбежать от опекуна в провинцию. Я, разумеется, ничего об этом не знал, и случился конфуз. Я перепутал мальчишек и выдал предсказание не тому. Между прочим, любой бы на моем месте запутался. Купеческий сын вырядился в какую-то нищенскую дерюгу, и я вообще чуть не отправил его ждать хозяина в сенях. — Куда? — Простите? — Куда они собрались? — Ну, тут нет никаких сомнений. Провинцию Чересан, в один из монастырей Каменной Иголки. Но этот Ким долго там не высидит. Не надо быть предсказателем, чтобы это понять. Я от него устал за один час. То хохочет, то сердится. Легкомысленный, непоседливый такой, знаете... Кушиура сделал неопределенное движение. Как мотылек. Не то что другой Рэй. Вот он, если вам интересно, неинтересно. Вернемся к другому мальчику, мотыльку. Колдун вытащил из рукава какой-то клочок бумаги, в котором Кушиура мгновенно опознал записку Кима. Что это? Гадательная записка. По ее поводу я к вам и прибыл. Дело в том, что я, как вам уже говорил, перепутал мальчишек и выдал предсказание не тому. Они остались недовольны, и этот Ким потребовал, чтобы я применил тазик. У меня, знаете ли, есть гадательный таз. Великолепная, уникальная штука, который достался мне от самого дальше. Мне было неловко отказывать после такого конфуза, тем более княжескому сыну, пусть и незаконному. Он бросил записку в таз. Я заглянул туда и ничего там не увидел, — насмешливо закончил за него колдун. И решил разобраться. Колдун задумался. Кушиура молчал, пытаясь понять, кто прячется в темноте за спиной хозяина. Но кто бы там ни был, знакомиться с ним Кушиуре определенно не хотелось. — Надо же, княжич Янгон! — пробормотал колдун. — Лет ему сейчас около 15. Зачем ты предсказал ему встречу с девушкой? — Ну, как зачем? — ухмыльнулся Кушиура. — Я знаю, что сказать молодому человеку, который собирается в монастырь. Они же в этом возрасте только о девушках и думают. Понимаете, коллега, если юнец собирается в монастырь, он полагает себя кем-то вроде борца с демонами. И лучшее, самое заманчивое искушение для этакого борца — встреча с прекрасной соблазнительницей. Тут ведь еще неизвестно, что лучше — устоять или поддаться. Хе-хе. Есть над чем поразмыслить по пути к святости. — Слушай, знаток человеческих душ, — язвительно сказал колдун, — зачем ты лезешь грязными лапами в то, что лучше не трогать? Зачем ты вообще завел речь о девушке? Ты своими шарлатанскими предсказаниями сдвинул с места такую лавину, что еще неизвестно, чем все закончится. — Позвольте, я не шарлатан, — возмутился Кушиура. — Да, я хорошо разбираюсь в людях, — сказал он, приосанившись. — На то я один из лучших предсказателей империи. Если я предрек, что княжичу Янгону суждена встреча с прекрасной девушкой, значит, так и будет. И, кстати, если уже речь зашла о предсказаниях, позволю себе заметить, что вмешиваться в чужое гадание и намеренно спутывать его результаты противоречит всякому понятию о профессиональной этике. А ты не задумывался, имперец, почему ты искал девушку, а попал ко мне? — вкрадчиво спросил чародей, снимая шапку. Кушиура отшатнулся и чуть не закричал. У чародея не было лица. Вместо него какая-то спекшаяся корка, кое-как заросшая кожи, покрытая ужасными полузажившими язвами. Слепые глаза смотрели в никуда из-под голых распухших век. Нос, губы, уши отсутствовали. Голова напоминала обгорелый череп. Паучьи пальцы походили на обугленные прутья. Что бы ни случилось с этим человеком, одно Кушиура знал точно. С такими ожогами не может выжить никто, даже колдун. Тебе не пришло на ум, прежде чем лезть сюда, что это может оказаться моя девушка? В голосе сожженного колдуна зазвучала ненависть. Прочь отсюда! Перепуганный Кушиура вскочил на ноги. Но в этот миг из-за спины колдуна поднялась черная тень. Тень, похожая на полуночный кошмар. Чудовище, воссозданное злыми чарами из пепла пожара и обгорелой плоти лесного зверя, оскалив огромные клыки, глядело поверх лысой головы хозяина. И в его глазах горел злобный разум. Тварь сделала шаг, и за ней потянулся шлейф золы. Так вот откуда здесь повсюду копоть. Кушиура действительно не был шарлатаном. Он мгновенно догадался, что за существо перед ним, понял, что счет идет на мгновение, и выпалил заклинание возвращения. В лицо ему ударил тугой холодный ветер. Гадателя, словно сухой лист, выбросило из дома. Пространство вокруг поплыло, сгустилось, воздух стал похож на темную воду. Тварь с рычанием прыгнула ему вслед. Кушиура ударил ее ритуальным ножом. Раздался вой, тварь отлетела в сторону, завертелась в вихре и отстала. Воздух все густел, становился вязким, вихрь превратился в водоворот, вращение все ускорялось. И вдруг гадателя выбросило наружу. Несколько томительных мгновений тошноты и боли, и Кушиура ворвался обратно в тело. Выдохнув, он отпрянул от тазика. Нож выпал из его трясущейся руки. Спасен. «Надо же, какие мы шустрые!» — раздался зловещий голос. «Я, пожалуй, и не догнал бы тебя, не оставь ты мне ключик». Гадатель попытался вскочить на ноги, но не успел. Вода вскипела, из тазика вынырнула распахнутая пасть. Блеснули клыки и с чудовищной силой вцепились Кушиуре в горло. Лицо гадателя ткнулось в жесткое дно тазика. В рот и ноздри хлынула вода. «Так не должно быть!» — успел изумиться он, чувствуя, как клыки впиваются ему в горло. Больше он ни о чем не думал, а только боролся за жизнь, пытаясь вырваться. Над ночным садом разносились хрип, бульканье и звуки возни. Из тазика летели брызги. Но вскоре все прекратилось, и в дом гадателя вернулась тишина.